381. Неумение освободиться от навязчивых мыслей может породить немалые трудности в отношении тонкого мира. Представим себе, что какие-то неясные, может быть, даже неприятные уплотнения из тонкого мира появились. Их образ поразил воображение и породил мысль о них. Именно вещество такой мысли будет еще больше привлекать такие сущности и способствовать их уплотнению, ведь мысль питательна. Именно таким путем образуются так называемые призраки. Навязчивые мысли уплотняют их, и не могут люди освободиться от них, ибо не умеют освободиться прежде всего от своих мыслей. 382. Овладение мыслью есть огненное действие. Сосредоточение мысли и посылки ее есть огненное действие. Но еще больше огненной энергии требует освобождения от мысли. Мы читали о великих подвижниках, презревших земную роскошь и освободившихся от земных нагромождений, но прежде всего они победили свои мысли. Они долгими испытаниями научились призывать мысль и освобождаться от нее. Когда мы говорим о подвижности, надо иметь в виду прежде всего подвижность мысли. И такое размышление полезно на пути к миру огненному. 383. Человек, не мыслящий о высшем, обращается в пресмыкающееся. Хождение в теле, хождение в мыслях, хождение в духе уже подвигает сознание к миру огненному. Нужно озаботиться этим умением передвижения, чтобы получить неутомимость и неутолимость к восхождению. Даже в среднем слое тонкого мира жители не умеют стремиться ввысь. Они не привыкли думать о таком устремлении. Им приходится учиться и перестраивать свое сознание, но ведь это нелегко и могло быть уже достигнуто много раньше. Так мы советуем размышлять о качестве, полезном на пути к миру огненному. 384. Предупреждение полезно во всех случаях. Земные болезни должны быть предупреждаемы. Невозможно людям дать панацею, если условия жизни не будут очищены. Люди мечтают спастись от рака, этого духовного скорпиона, но ничего не делают, чтобы предотвратить его возрождение. Уже знаете, что данное вам средство – одно из лучших против рака, но надо приложить еще растительную пищу и не употреблять раздражающих курение и вин. Также нужно изгонять империл. Тогда указанное средство будет хорошим щитом. Но обычно люди не желают отказываться от всех разрушительных излишеств и ждут, пока скорпион ущемит их. Также и прочие ужасные болезни разрастаются, ибо темные врата им открыты. 385. При передаче мысли на расстояние замечается очень показательное явление. Мысль посылается на одном языке и воспринимается на другом. Разве это не свидетельствует, что психическая энергия действует не словесно-мозговыми средствами, но именно огненной энергией сердца? Также должно заметить, что мысль не только произносится на другом языке, но и выражение сознания находится наиболее привычной. Такая разница слов часто может препятствовать признанию передачи мысли со стороны неопытных наблюдателей. Но замечайте, что перевод мысли делается по смыслу, но не по словам. 386. Тошнота и выделение признается йогами как самооборона от отравления, которая может быть не только от пищи, но и от вражеских токов. Несомненно, такие токи могут задевать человека и действовать подобно физическому ощущению. 387. Часто случайные сотрясения возвращают зрение, слух и прочие утерянные чувства. Разве это не заставляет подумать, что кристаллы империла и другие отложения выталкиваются из организма? Так старайтесь понять, почему в древности иногда применяли сотрясения при некоторых заболеваниях и параличе.